Глава восьмая. Прошло 10 дней. Графиня де ля Фер собиралась уезжать в Париж. Уже отданы были последние распоряжения шевалье де Куньяру. Она уже навестила купленное для Геура имение Рандье, в котором молодой князь так до сих пор и не удосужился побывать. Казалось бы, ничего не мешает ей покинуть замок и тронуться в путь. Однако Диана все же отложила свой отъезд еще на день. «Вы кого-то ждете, графиня?» «Испепели меня молния святого Стефания», — высказал догадку де Куньяр, отправляющийся в Париж вместе с графиней. «Она испепелит вас, если будете досаждать мне своей прозорливостью», — незло пригрозила графиня. Ее всегда немного поташнивало от многословной громогласности не в меру располневшего шевалье, и теперь она уже жалела, что, поддавшись на уговоры, согласилась взять его с собой в столицу. «Возможно, я увижу Париж последний раз». Самый убийственный аргумент шевалье, перед которым она не решилась устоять. «Разрази меня, молния святого Стефания, если этот замок знал более верного хранителя за все годы своего существования». Это правда. И возразить Куньяру было нечего. На следующее утро, когда графиня еще только завершала свой туалет, де Куньяр буквально ворвался в ее туалетную комнатку. «Ваша светлость, у ворот скулит этот пес, граф де Моле. Я пока приказал не опускать мост и вообще не вступать с ним в разговоры». «Напрасно. В разговор с ним мы как раз вступим», — щедро окропила себя Диана ароматной итальянской водой. «И вы прикажете впустить его в замок? Да испепели меня молния святого Стефания». «Поберегите свои молнии и пропустите графа де Моле в зал для приемов. Не будем терять времени на призывы к совести тех, кого призывать к ней уже совершенно бессмысленно». В приемной Диана заставила графа де Моле прождать ее около часа. Он стоял посреди зала, довольно скромно одетый, с лицом человека, который много дней провел в пути и который не надеется, что хотя бы сейчас ему удастся обрести более или менее надежный приют. Стоял с минуты на минуту, ожидая появления графини, утомленный, униженный, и не имел права сесть, ибо ни шевалье де Куньяр, время от времени грозно восстававший в той двери, через которую граф вошел, ни татарин Кагир, мрачно преграждавший путь в покое повелительницы, не предлагали ему сесть. «Слишком запоздало. О, так вы, любезны, уже здесь?» — молвленная графиней де ля Фер, когда она, наконец, предстала перед гостем, в своем снежно-белом лебяжьем платье должно было прозвучать для де Моле королевским извинением. «Вы просили меня прибыть, графиня». «Разве? Мы договорились о встрече с вами. Знаете ли, в последнее время Шварценгрюнден почему-то стал местом паломничества аристократов из Парижа, Фонтенбло и Шалон-сюр-Марна. Впрочем, что это мы с вами заболтались, граф?» Диана уселась высокое кресло, за огромный, сработанный из красного дерева письменный стол, осмотрел лежавшие на нем бумаги и пергаменты, но в забывчивости своей сесть гостю так и не предложила. Артур терпеливо отчаянно переминался с ноги на ногу, не смея ни просить об этом снисхождении, ни роптать. «Так что привело вас сюда, граф де Моле?» «Мой граф. Видите ли, кстати, вы заметили, что я все еще обращаюсь к вам согласно избранному вами титулу, на который вы не имеете никакого права?» «Заметил, ваша светлость», — глухо подтвердил Артур де Моле. Графине показалось, что с того дня, когда они виделись последний раз, волосы Артура еще больше посеребрились. Выложенные высоким гребнем, они напоминали примятый стальной шлем. «Вы вообще никто. Вас может схватить любой стражник, а любой судья посадить в тюрьму и выяснять ваше происхождение до тех пор, пока не пополните списки аристократов, покоящихся на тюремном кладбище». «Зачем вы все это говорите мне, графиня?» Сдавленным голосом, с трудом подавляя в себе чувство оскорбленности, спросил де Моле. «Я ведь уже не враг ваш, вы это прекрасно знаете». «С врагами проще, граф. Петель, мечей, подземелий в замке Шварценгрюнден всегда хватало. куда сложнее с людьми, неожиданно объявляющими себя друзьями и требующими пощады. В таком случае, чего вы требуете от меня? Честности. Какой именно? Какой именно честности? Воинственно улыбнулась графиня. Ответ вполне достойный барона фон Краузера. Граф несколько секунд напряженно всматривался в лицо графини. Он даже приблизился на несколько шагов к столу, поскольку Диана до сих пор держала его у самой двери, все ожидая, что вот-вот последуют какие-то разъяснения. Или же владелица замка признает, что оговорилась? «Простите, ваша светлость, вы только что назвали имя какого-то барона?» «Барона фон Краузера. Вам не нравится его фамилия?» «Кто это?» «Что вы уставились на меня? Барон фон Краузер? Это вы?» «Объяснитесь, графиня». На сером, почти изможденном лице Артура появилось некое подобие улыбки. Похоже, что после того, как он поставил под крюком в дворе замка Арженьи, улыбка начала даваться ему с огромным трудом, даже такая легкомысленная, какую он стремился сейчас изобразить. «Вы сегодня же отправитесь в городок Понтарлье, что находится почти на самой швейцарской границе, и разыщите там баронессу фон Краузер. Ей уже за 50 или около того. Она не настолько молода, чтобы надолго задержаться в ваших любовницах, однако не настолько стара, чтобы не решиться усыновить вас. Ведь, насколько я поняла, вы подкидыш без рода племени. Я не ошибаюсь, мсье Дуартье?» «Это уже ближе к истине», — неохотно признал гость. «Переход из положения графа Артура де Моля к положению безродного и бездомного мсье Дуартье, как видно, всегда происходил у этого бродяги с душевными муками. Настолько близко, что вы не станете утруждать меня излишними объяснениями, а изволите выслушать и выполнять». Диана выжидающе взглянула на Клода Дуартье, но тот счел за лучше опустить глаза. «Так вот, в Понтарлье вы отыщете баронессу Клавдию фон Краузер», — решительным голосом повела дальше графиня, — «и передадите ей это письмо», — положила на край стола небольшой конверт, — «вскрывать и читать которое вам не обязательно». «Не вскрою», — покаянно заверил Дуартье. «Баронесса знает, что такое письмо последует, и в общих чертах догадывается, о чем в нем будет идти речь. В тот день, когда я вернулась из приятного путешествия к замку Арженьи, Клавдия фон Краузер вояжировала из Парижа в свой городишко и осчастливила посещением мой скромный замок. Баронесса осталась без наследников. Ее единственный сын то ли утонул, то ли был похищен. Трогательная история, не правда ли? Причем для нас удобно придерживаться версии, что он был похищен. И произошло это около 24 лет назад, когда мальчишке еще не было и 2 лет, а его матери 16. Случается же такое. Я должен буду стать ее мужем? Официально до этого не дойдет, — успокоила будущего барона графиня де Лафер. Неофициальные же ваши отношения никого интересовать не будут. В любом случае, баронесса встретит вас как сына, усыновит и сделает наследником тех 2 небольших и не очень доходных поместий, одного во Франции, другого в Швейцарии, которыми она при всей своей вдовьей бедности все еще владеет, а также наследником небольшого заезжего двора в самом Понтарлье, в котором вы на первый случай остановитесь. Отель «Сон Валькирии». Интригующе, не правда ли? Дуартье пожал плечами, подошел к столу и взял письмо. Впрочем, название вы потом сможете изменить. Если в конечном итоге отель будет называться «Последний приют тамплиеров» или «Сокровище ордена бедных братьев Христовых», от этого он станет лишь респектабельнее. Но вернемся к баронессе, как ее там? Клавдия фон Краузер, — почтительно подсказал Дуартье. Вот именно. Видите, как быстро вы освоились со своим новым именем и титулом. Замечу, что в своих краях это особо довольно влиятельно, как, впрочем, и в германской части Швейцарии. Поэтому считаю, что процесс усыновления отнимет у вас значительно меньше времени и нервов, чем если бы вам пришлось доказывать свою принадлежность к роду де Моле. А как только вы станете бароном фон Краузером, Вслушайтесь звучанием сие. Даже меня, человека крайне далекого от музыки, звучание слов «барон фон Краузер» просто-таки опьяняет. Мне еще понадобится время, чтобы вслушаться в него. Вы все еще чего-то не договариваете, барон? Да, сразу же после усыновления вас представят некой 28-летней, на 2 года старше вас, но что поделаешь, судьба, вдове, тоже весьма сомнительного происхождения, которая, тем не менее, является далекой родственницей баронессы. Ее отец, как вы сами поняли, не аристократ, но зато он банкир, который очень желает вступить в родственные связи с одним из старинных аристократических родов. Мало того, он готов платить за оказанную ему честь, чем обедненная баронесса фон Краузер не применит воспользоваться. «Не надо, мсье Дуартье!» Решительным жестом остановила она лжеграфа, хотя тот не собирался и рта раскрывать. «Мне известна суровость ваших взглядов на мораль. Но не будем спешить с обвинениями в адрес вдовы баронессы». Дуартье хищно рассмеялся. Только сейчас ему стал по-настоящему понятен замысел графини де ля Фер. А главное, он вновь почувствовал, что они союзники и родственные души. И естественно, что к нему постепенно возвращалась уверенность. Клод Дуартье умел ценить авантюрность мышления и поступков, и сейчас у него появилась еще одна возможность оценить богатую россыпь этих качеств в характере прекрасной парижанки, в которую он, конечно же, был влюблен, но который пока, конечно же, недостоин. Я не буду строг в оценке столь коварного замысла баронессы Клавдии, поскольку надеюсь, что кое-что, хоть какие-то крохи с банкирского стола, достанутся вам, графиня де ля Фер, ну и, конечно же, мне, бедному. Наконец-то вы заговорили, как подобает графу Артуру де Моле. Признаться, я уже начала было сомневаться, готовы ли вы вообще к столь великодушному способу мышления. А ведь я только потому и пощадила вас, что благоразумно предположила. От живого лжеграфа де Моле все-таки должно быть больше пользы, нежели от мертвого. Можете не сомневаться, я готов. Тогда чего вы ждете от меня? Пересказа всей той рутины аристократических будней, которые ожидают теперь уже законного барона фон Краузера? Баронесса приобретет богом посланного ей сына и известную сумму денег, нужную для уплаты долгов. 28-летняя, засидевшаяся во вдовах дочь банкира, мужа аристократа, а швейцарский банкир и промышленник, зятя барона, ну и вместе с ним наследника и вес в обществе, ибо дочь его уже баронесса, а внук станет бароном. Разве все это недостойно пера Эсхила или Софокла? Извините, я одинаково слаба в познании творчества обоих этих трагикомедиантов, поэтому остановим свой выбор на Еврипиде. Уж его-то совершенно точно, а главное справедливо, кто-то из не менее великих греков назвал наиболее трагическим из поэтов, кажется, Аристотель, хотя и с его творчеством, увы. Тем не менее, вы гениальны, графиня. Речь идет не о грешной поэзии. Вряд ли я догадаюсь, что скрывается за странным определением «гениальное», поэтому оставим в покое всю эту весьма сомнительную антику и вернемся к прекрасной прозе нашей с вами жизни. Будущий барон и ныне здравствующий граф несколько растерянно повертел в руках пакет с письмом. Он ждал, чем графиня завершит его посвящение в бароны. Однако Диана не спешила ни с прощанием, ни с напутствиями. «Простите, графиня, я знаю, что мы долго не сможем видеться». «Считаете, что сможем?» Диана умела поставить в тупик любого. Ей это удавалось. «К тому же, делал это мастерски, с блеском». «Я имел в виду...» «Знаю, что вы имели в виду. Выражайтесь яснее, барон фон...» «Какое-то время мы с вами действительно не сможем видеться. Это совершенно ясно. Что дальше?» «Смогу ли я, уже после того, как обрету титул, умение, средства, рассчитывать, что...» «Вам и так грешно жаловаться, барон фон, он же граф». Они оба вспомнили ночь, которую провели здесь, в этом замке, бурную и далеко не безгрешную ночь, после которой добиваться от женщины еще чего-то просто неприлично. И все же будущий зять банкира стоял на своем. Смогу ли я тогда рассчитывать, что буду принят в этом замке? Сможете, конечно. Если только посещение Шварценгрюндена не станет вашей главной целью. Ибо главной... Она мельком взглянула в сторону одной и другой двери. Оба татарина, которые до сих пор спокойно находились в зале, бесшумно, словно духи, переместились по ту сторону дверей. Главной по-прежнему должны оставаться сокровища тамплиеров. Вы хотели возродить орден? Возрождайте его. И пусть те, кто считает себя тайными руководителями ордена, докажут, что они более праведны и являются истинными наследниками славы великого магистра Жака де Моля. Но сразу же подберите людей, которые казались бы более удачливыми в своем новом набеге на замок Ржини, нежели мы с вами. Понял, графиня. И не вздумайте погрязнуть в банковских счетах и любовных игрищах с двумя баронессами и прочем провинциальном разврате. Как только я обнаружу, что вы отреклись от сокровищ тамплиеров, мать баронесса тотчас же отречется от бывшего уголовника Клода Дуартье. Дочь банкира превратится в фанатичную лесбиянку, каковой она по существу уже является, а сам банкир скоропостижно разорится. «Что произойдет после всех этих метаморфоз с вами?» — мстительно рассмеялась графиня. «Представить себе не так уж трудно». «После всего, что я видел в замке Оржиньи, да, нетрудно». «И еще, кажется, вы были бы не прочь как-нибудь навестить замок Шварценгрюнден?» «Что ж, как только приблизитесь к сокровищам тамплиеров, вы станете самым желанным гостем этого замка. Но если где-нибудь, когда-нибудь, пусть даже на крюке, вбитом в стену замка Оржиньи, вы посмеете в связи с поисками сокровищ произнести мое имя?» Выдержала графиня убийственно-саркастическую паузу. «То очень скоро убедитесь, что мстить из могилы, равно как и мстить мертвым, умеет не только загробная тень великого магистра Жака де Моля». «Я, конечно же, предпочту молчание», — возбужденно заверил ее будущий барон, — «поскольку убедился, вот и замолчите», — резко прервала его графиня. «Все, барон, все. Карабатыр, распорядитесь, чтобы графу де Моля подали коня и открыли перед ним ворота».